«Вы можете войти в дом и подняться к себе», — сказал он. «Дядя вас даже не заметит. Закройте за собой дверь и задуйте свечу. Только пожара вам тут не хватало. Спокойной вам ночи, Мэри Йелла. Если когда-нибудь с вами случится беда и понадобится моя помощь, я буду ждать вас в Олтернане». Он повернулся и исчез за углом дома. Мэри на цыпочках вошла в кухню, закрыла дверь и задвинула засов. Она могла бы, если бы захотела, шваркнуть дверью изо всех сил, дядя не пошевелился бы. Он был сейчас в своем собственном раю, и мелкие заботы низменного мира не существовали для него. Глава 8. Джосс Мерлин приходил в себя 5 дней. Большую часть этого времени он в бесчувственном состоянии лежал на кухне, на постели, которую Мэри с тетей общими силами соорудили для него. Он спал, широко раскрыв рот, и его храп слышно было даже на втором этаже. Около 5 вечера он просыпался примерно на полчаса, орал во все горло, требуя бренди, и всхлипывал, как ребенок. Жена бросалась к нему, успокаивала его, поправляла ему подушку. Она давала ему немного бренди, сильно разведенного водой, разговаривала с ним ласково, словно с больным ребенком, подносила ему стакан к губам. А он озирался воспаленными глазами, что-то бормотал про себя и весь дрожал, как собака. Тетя Пейшен стала словно другим человеком. Мэри никак не могла ожидать от нее такой спокойной деловитости и присутствия духа. Тетка целиком отдалась одной задаче — уходу за мужем. Глядя, как она меняет ему простыни и белье, Мэри невольно содрогалась в глубине души. Сама она не могла себя заставить и близко к нему подойти, а тетя Пейшенс все делала как само собой разумеющееся. Крики и ругань мужа как будто совсем ее не пугали. Только в такие моменты она становилась главной в семье. Он беспрекословно позволял ему вытирать лоб полотенцем, смоченным в холодной воде. Она подтыкала ему свежие простыни, приглаживала спутанные волосы, и через несколько минут он снова засыпал с багровым лицом, раскрыв рот с высунутым языком и храпя как бык. В кухне невозможно было находиться, и Мэри с тетей устроились в заброшенной общей гостиной. Впервые с тетей Пейшен стало можно общаться. Она весело болтала о славных деньках в Хелфорде, когда они с матерью Мэри были молоденькими девушками. Она ходила по дому быстро и легко. Иногда Мэри слышала, как она напевает обрывки старых псалмов, входя и выходя из кухни. По-видимому, подобные запои случались с Джоссом Мерлином примерно раз в 2 месяца. Раньше перерывы были дольше, но в последнее время они укоротились, и тетя Пейшенс никогда не знала наверняка, когда ждать очередного срыва. На сей раз причиной стало появление в трактире Сквайра Бассета. Тетя сказала Мэри, что хозяин тогда очень рассердился и расстроился, и, вернувшись в 6 часов с болот, отправился прямиком в бар. Жена его сразу поняла, что будет дальше. Тетя Пейшен совершенно спокойно приняла объяснение племянницы о том, что та заблудилась на вересковой пустоши, и ни о чем ее не расспрашивала, только сказала, что на болотах следует быть осторожнее. У Мэри камень упал с души. Ей очень не хотелось рассказывать подробности своего путешествия. Она твердо решила ничего не говорить о встрече с олтернанским священником. А тем временем Джосс Мерлин лежал в бесчувствии на кухне, и 2 женщины 5 дней прожили относительно спокойно. Погода стояла холодная и пасмурная. Мэри совсем не хотелось выходить из дому. Но на 5-е утро ветер утих, выглянуло солнце, и, несмотря на все злоключения предыдущей прогулки, Мэри снова отважилась выйти в степь. Трактирщик проснулся в 9 и тут же раскричался. Его вопли, мерзкая вонь, которая из кухни расползлась по всему дому, вид тети Пейшенс, семенившей вниз по лестнице с охапкой чистых простынь. Все это было Мэри глубоко противно. Стыдясь этих чувств, Мэри потихоньку выбралась из дома с горбушкой хлеба, завернутой в носовой платок, перешла через большую дорогу и двинулась в степь. На этот раз она направилась к восточной пустоши, в сторону Килмора. В ее распоряжении был целый день, и Мэри не боялась заблудиться. Девушка все думала о Фрэнсисе Дэйве, странном священнике из Олтернана, и вдруг поняла, он почти ничего не рассказал ей о себе, а ведь она в первый же вечер раскрыла ему всю душу. Как странно он, должно быть, выглядел, когда писал свою картину у пруда, возможно, без шляпы, с ореолом белых волос вокруг головы. А с моря, может быть, летели чайки, задевая крылом поверхность воды. Наверное, он был похож на пророка Илью в пустыне. Интересно, почему он стал священником? Любит ли его в Олтернане? Совсем скоро Рождество. В Хелфорде уже, наверное, украшают дома астралистом, елками, омелой. Все пекут пироги, кексы, откармливают индюшек и гусей. Маленький пастор радостно улыбается всем вокруг. А в канун Рождества он поедет после чая верхом в Трелорен выпить можжевелового джина. А Фрэнсис Дэйви украшает свою церковь астралистом и призывает благодать на прихожан. Одно можно сказать наверняка. В трактире Ямайка не будет особого веселья. Мэри шла целый час или больше. И вдруг дорогу ей преградил ручей, который разделялся на два потока, текущих в разные стороны. Ручей бежал в долине между холмами, а вокруг тянулись болота. Местность была знакомая. Впереди, за ровным зеленым склоном Тора, Мэри увидела Килмор, громадную каменную руку, протягивающую пальцы к небу. Опять перед ней Тревордское болото, где она бродила в ту первую субботу. Только на этот раз Мэри смотрела на юго-восток, да и горы при ярком свете солнца выглядели совсем по-другому. Ручей весело журчал по камням, на мелком месте был устроен брод. Болота лежали слева. Нежный ветерок покачивал гибкие стебли травы, которая вздыхала и шуршала в ответ. Среди заманчивых бледно-зеленых лужаек виднелись кочки, покрытые грубой травой с желтыми стеблями и бурыми верхушками. Это были предательские болотные островки. Они казались прочными благодаря своему основательному виду, а на самом деле весили не больше пушинки. Поставишь на них ногу, тут же провалишься и увязнешь. А маленькие окошки свинцово-серой воды, кое-где проглядывающие в траве, мгновенно вспенятся и почернеют. Мэри повернулась спиной к болотам и перебралась через ручей. Стараясь держаться там, где повыше, она направилась вдоль ручья, петляющего по долине. Сегодня было мало облаков, и освещенная солнцем пустошь расстилалась вокруг, цветом напоминая песок. Одинокий кроншнеп стоял у самой воды, задумчиво разглядывая свое отражение. Вдруг он с невероятной скоростью сунул свой длинный клюв в камыши, вонзил его в жидкую грязь, а потом взлетел, подобрав ноги, и с жалобным криком умчался на юг. Его что-то встревожило. Через несколько минут Мэри увидела, что это было. Несколько лошадей и пони шумно спустились с холма и с плеском вошли в воду, чтобы напиться. Они топтались среди камней, толкая друг друга, их хвосты развивались по ветру. Видимо, они вошли через ворота, расположенные невдалеке, слева. Ворота были приперты камнем, чтобы не закрывались, а за ними начиналась ухабистая проселочная дорога. Мэри прислонилась к воротам, глядя на пони, и тут краешком глаза заметила, что по дороге к ней приближается человек с ведрами в обеих руках. Она уже хотела пойти дальше, вокруг холма, как вдруг человек взмахнул ведром и громко окликнул ее. Это был Джем Мерлин. Бежать было поздно, и Мэри оставалось только ждать, пока он подойдет. На нем была грязная рубашка, в жизни не знавшая стирки, и грязные коричневые штаны, облепленные конским волосом и измазанные навозом. Он был без куртки и без шапки, подбородок зарос щетиной. Джем рассмеялся, показывая все свои зубы. Вот так выглядел его брат Джосс лет 20 назад. «А, нашла все-таки дорожку ко мне. Не ожидал тебя так скоро. Не то испек бы пирог ради такого случая. Я уж 3 дня не мылся и питаюсь одной картошкой. На-ка, подержи ведро». Он сунул Мэри ведро, не дав ей времени возразить, и мигом спустился к воде следом за пони. «А ну, пошли отсюда. — закричал он. «Кыш, нечего портить мне питьевую воду! Ты, черт здоровенный, пошел!»